и преобразует все. И внутреннее, и наружное. И у него стандарт один. И для внутреннего, и для наружного. Третья глава. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им уверено Слово Божие. Говорит, в чем разница и преимущество? Не иудеи, и что обрезание. Говорит, великое. Они обетований много имели. Они были Божьим народом. В этом народе Божий храм стоял, где Бог встречался с людьми. Этот народ был центром всей земли, вокруг них все вращалось, вся политика строилась. Но, говорит, это все стоит за Словом Божьим. А самое главное, у них есть Слово Божие, оно им вверено. Вы знаете, какое-то сильное слово «вверено». Если было «дано», это тоже правильно. Но уверенно, это что-то более сильное. То есть Бог доверил им свое слово. И через это слово Он открыл им, как Он хочет, чтобы они жили и поступали. И являлись как бы Его отражением. Им уверено Слово Божие. А если оно уверено... И весь смысл в том, что ухождение в жизни показать людям Бога и правильное поведение, правильные отношения. А тот, которому уверено Слово Божие, не понимает его или искажает его. Таким образом, он тень на Бога бросает. Он формирует у людей неправильное мнение о Боге, о самом. И Павел на это обращает внимание. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им уверено Слово Божие. Почему в Израиле, Библия так говорит, были самые справедливые законы, самые сильные заповеди? Потому что они были даны самим Богом. Они не были выстраданы опытом. Они не пришли каким-то таким путем, ну, в результате рассуждений и так далее, конференции, нет. Бог, как даятель жизни, как начальник жизни, дал законы жизни. Они от Него изошли. Потом Он говорит, великое преимущество, вы знаете, как жить надо, чтобы иметь благословение. И при том, через вас и другие могут услышать Слово Божие. И смотрите, вот насколько это важно. Хотя бы с той точки зрения, вот были люди. И в наше время Павел был. И он говорил так, что Тимофея учил. Вот я тебя учил, ты знаешь, кем научен, а ты передай другим то, чему ты научен. А потом пришло время, и те люди, которым было уверено Слово Божие, они наделались только деноминаций христианских. Что сегодня никто, трудно разобраться, а где ж правда? Все кричат, что у нас только. Вы знаете, кто это сделал? Это сделали люди, которым было уверено Слово Божие. И под прикрытием Слова Божия они протащили ложь в жизнь людей. Они сказали, так говорит Слово Божие. Но там было не Божье Слово. Если бы вообще от начала до конца проповедовали только Божье Слово, то не было бы столько христианских деноминаций. Я не говорю о других. Но кто-то был неверен из тех, кому было вручено Слово Божие, и научил не так, как надо. И это настолько сильно. Смотрите, проходит столетие, а деноминации держатся своего. Никак не переубедишь. Вот насколько это серьезно. И вот Павел здесь говорит, великое преимущество, им верено Слово Божие. То есть, если бы они его держали так, как оно было уверено, было бы совсем по-другому. Но нечто было в жизни этих людей. Не поняли они. Или Помните, Павел говорил, будут говорить превратно, это будут говорить сознательно говорить, чтобы увлечь учеников за собой. Помните это место Писания? С какой целью? Чтобы увлечь учеников за собой. Есть разные причины неверности людей, которым вручено Слово Божие. Но все-таки я становлюсь на первоначальной мысли. Раз уверено людям Слово Божие, они имеют великое преимущество. Потому что у них есть верный отсчет, верное начало, верные весы, чтобы что-то взвешивать. И будь что же, третий стих говорит, и будь что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Вот это сегодня спасение для людей, что их неверность или наша неверность никогда не было, что уничтожила верность Божию. Бог верен прежде всего своему слову и своим обещаниям. И люди так это слово Господне перековеркивают в другую, в третью сторону. А Бог всегда говорил одно. У него не было сегодня одно, а завтра другое. А послезавтра третье. Говорит, а Бог верен. И потому что Бог верен, и сохраняется чистота слова до сегодняшнего дня. Еще раз прочитаю это местописание. И вот что же, если некоторые и неверны были, а вы, значит, уж даже в учении, надо сказать, что некоторые были неверны. И даже не всегда это были лукавые люди. В некоторых случаях это были люди, которые просто не понимали. Когда-то вы, наверное, помните брата Гончарика. Старый верующий помнит. Он говорил, они ревностно заблуждаются. Искренно и ревностно заблуждаются. Поэтому все-таки, как бы люди не заблуждались, но они своим заблуждением не могут уничтожить верность Божию. И это стержень всего, что Бог никогда не меняет своего мнения, никогда не отказывается от своих слов, никогда их не переделывает, в любой обстановке он оказывается верен. И вот что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? И Павел говорит, никак, никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. И еще сегодня кто-то из людей заблуждается, кто-то неверен, кто-то не может уничтожить верность Божию. А если он находится под контролем Божиим, богобоязненный, то он просто передает то, что Бог ему открыл и что Бог ему дал. Если он начнет сам что-то делать, обязательно ложь проявится. Потому что невозможно все знать и все видеть. Вот почему так важно на сегодняшний день иметь водительство Духа Святого, который проницает все и глубины Божьи. И вы сами в своей жизни знаете, насколько все-таки человек не способен, часто бывает, быть правильным всегда. То недослышит, то прибавит, то по-своему истолкует. И не там, то там, не там, то там, не там, то там, и эту ложь клеит. Понимаете, о чем здесь написано? И вы знаете сами по себе. Можете найти не один раз, когда вы просто недослышавши, вы давали такие, чтобы вы сами дивились, как это кому говорит, да не так же было. Ну да ну, как да ну, да не так же. Я вам рассказывал однажды, когда один из братьев подошел ко мне и начал мне рассказывать, что вот я, говорит, знаю брата, который получил вот такое и такое откровение. Я его выслушал и говорю ему, а такого откровения не может быть. Ну как не может быть? Это же, говорит, авторитетный брат, и он получил его. А я говорю, он не мог получить такого откровения. Да ты что, говорит, нет, я сам слышал. Я говорю, слушай, дорогой, это я был, и я знаю, что я получил. Я говорю, ты уже меня не убедишь в том. Я помню хорошо, что я получил. А откуда ты взял такое, я не знаю. Вот понимаете, как ложь рождается? Всякий человек лжив. Это не значит, что он хочет лгать. Но в силу своей ограниченности, в силу некоторых вопросов, он просто иногда вот так все воспринимает, что иногда думаешь, диву даешься, ну как можно было так перевернуть все? Оказывается, можно. Оказывается, все можно. Поэтому я хотел бы еще раз напомнить, что если мы не хотим жить во лжи, если не хотим лгать, то надо быть очень внимательными, а в вопросах духовных, ну, все-таки советоваться с Господом, чтобы не оказаться в числе тех людей, которых Бог сказал, всякий человек лжив. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. То есть Господь здесь напоминает, что если вы в этом сомневаетесь, его определение, что Бог лжив, то говорит, он будет судиться и он докажет это. Здесь стоит двоеточие. Вы знаете, что по грамматике нашей русской часть предложения, стоящая после двоеточия, она объясняет первую половину или расшифровывает. Вот это предложение разделено двоеточием. Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. То есть, если вы с этим не согласны сегодня, то придет время, когда Бог вам докажет, что вы тоже бываете лживыми. Пятый стих. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Он говорит, я говорю по человеческому рассуждению. По тому человеческому, поверхностному, неглубокому. Он здесь ведет речь о чем? Что есть неправда, и она у человека. И есть правда, и она у Бога. И эта неправда человека открывает правду Божию. То есть мы в своей жизни, своей неправдой доказываем, ну хотя бы одну правду, что всякий человек лжив. И он когда-то лгал, сознательно или несознательно. То есть здесь Священное Писание говорит, то есть так, как люди часто рассуждают. Вот это похоже на то, как люди говорят, ну за что Бог будет судить там, допустим, тех индейцев? Они ж никогда не слышали Слово Божие. За что он их будет судить? Вы помните, мы в прошлый раз об этом говорили. У них есть свой закон. И у них есть совесть. И Бог даже не будет судить их по закону Божию. А по их закону, который не один раз нарушали, все равно будет судить. Да при том, Священное Писание говорит, что невидимое Его вечная сила и божество сейчас рассматривает творение видим, так что они безответны. Уже многие упираются, обвиняют Бога в том, что Бог несправедлив. Они там живут в лесу, у них там то и то, то и то, то и то. За что-то их Бог будет судить. Они не знали. Вы знаете что? Даже в наше застойное время любой из людей слышал слово Бог. То ли в насмешку, то ли из уст тех, которые воевали. Но его была возможность подумать и поискать этого Бога. Но просто люди не хотели этим заниматься. Они хорошо понимали, нашли заниматься, так сказать, поисками Бога, то потеряешь что-то сразу. Они просто игнорировали это. Но никто не скажет, что не слышал. А уже в наше время можно по радио, можно по телевидению слышать проповеди, можно, где только вы не бросите свой взгляд, вы можете найти какую-то мысль или слово о Боге. И поэтому люди часто обвиняют Бога, но обвиняют несправедливо. И вот здесь похожая мысль. Если наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев к рассуждению? Шестой стих. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? А судить надо. Почему? По той простой причине, что очень часто судом Бог останавливает много беззаконных действий. И довольно часто своим судом Он защищает тех людей, которые верят Ему. И здесь без суда не обойтись. Поэтому апостол Павел говорит, вы не думайте, люди, что ваша неправда – это зеркало, в котором отражается правда Божия. Да, видна разница большая между его правдой и нашей правдой, в кавычках. Видно очень много. Но для того, чтобы Богу действовать, ему совершенно не нужна наша неправда. Люди так часто думают, чем больше я грешу, тем больше Бог проявляет милости, и тем больше благодати изливается. Господь говорит, я благодать могу излить и без вашего греха. Поэтому вы не думайте, что только грехом вашим умножается благодать. Есть другие пути. Но для нас сегодня особенно важно, что Бог проявляет нам благодать и милость в отношении наших грехов. Это да, действительно, это так. Но Бог никогда не хотел, чтобы царствовал грех. И не хочет, и он не будет, в конце концов, царствовать. Потому что у Бога есть потенциал, есть любовь, не только чтобы прощать грехи. Хотя, я опять повторяю, для нас сегодня это самое главное и важное, что Бог прощает нам наши грехи. Но он никогда нигде не говорил, что вы получили больше благодати, давайте больше грешите. Наоборот, говорю, перестаньте грешить и получите больше благодати, правда? Ведь благодать нужна нам не только, чтобы Бог грехи прощал. Сколько сегодня больных, сколько сегодня одержимых, сколько сегодня других проблем, где благодать может действовать. А люди зациклились, что благодать только нужна для того, чтобы грехи прощать. И тот, кто любит грешить, они такое учение и придумали, что чем больше грешишь, тем больше умножается благодать. Или, мол, греши, все равно плоть и кровь Царство Божие не наследует. И так далее, и так далее. Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить, как грешника? Это Павел повторяет те слова, которые некоторые люди говорили в отношении учения, которое он проповедовал. И он там где-то подметит, говорит, праведен суд на такого, который говорит, что я учу, что больше грешите. Говорит, я никогда так не учил никого. Это просто люди это придумали. Ибо еще верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией. За что же мне судить, как грешник? Вроде того, я большой помощник. Я неверен, а Бог все время верен. И чем больше я неверен, тем больше Он верен. Он верен одинаково на 100% всегда. У него полнота. И он может проявить свою верность в других вопросах, а не только в вопросах греха. Хотя для нас сегодня, опять повторяю, особенно важна его верность в вопросе греха. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая. Но одновременно Священное Писание напоминает, есть мера и долготерпение. Это тоже не надо забывать. Мера благодати. И дальше, 8 стих. И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Сегодня есть много учений. Я не называю имен тех богословов, которые стоят во главе этих учений. Которые говорят, что грех перед Богом – это ничто. Если ты уже раз покаялся, принял спасение Божие, то будешь ты грешить, не будешь ты грешить, все равно Бог спасет. Павел так нигде не учил. Это не евангельское учение. Говорит, плоть и кровь Царства Божия не наследуют. Есть во главе этого учения стоят два довольно-таки значительных богослова. Это Уитнес Ли и Вотчман Ни. Я говорил раньше Вотчман Ни. Вотчман. Мы любим их книжки читать, правда? И иногда довольно глубокие мысли там есть. Но они как раз так и учат, что плоть и кровь Царства Божия не наследуют. Делай, что хочешь, греши, как хочешь. Все равно эта плоть на земле сгниет, останется. Это их учение. Поэтому вы знаете, что иногда надо и думать, что читаем и куда придем. Я помню, у нас тоже увлекались многие. Но мне не так давно попало их вероучение. Там как раз черным по белому и написано это. Слова, проповеди проповедями, а жизнь есть жизнь. И потом Павел говорит, что праведен суд на таковых. Я так никогда не учил. И это не евангельское учение. Хотя частично что-то, оно, конечно, берется с Евангелия. Потому что если Евангелие отвергнуть, то никто ж не пойдет. И я не думаю, что они это сознательно сделали. Вполне возможно, так где-то у них отложилось в их сознании, где-то так вот неожиданно ворвалось, не взбодрствовали люди. Но это целое движение, это целое течение. Это целое течение. Я еще раз читаю 7-8 стихи. И еще верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией. За что ж меня судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злостоят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Это 9 стих. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Вот это утверждение, что иудеи, еллины все под грехом, наверное, для нас, верующих, это не надо доказывать. Потому что даже сегодня, когда мы уже что-то знаем, когда прошли какой-то определенный путь или отрезок времени, и то иногда замечаем, что под грехом. Но как под грехом? Я не имею в виду, мы купаемся в нем. Но все-таки он достигает и настигает где-то. То что говорить вообще о людях? Нет праведного, нет ни одного. Если даже со стороны наружной мы за человеком не замечаем чего-то, что могло бы его унизить в наших глазах или осквернить в наших глазах, то вы знаете, что внутри очень часто стоит только подумать плохо о человеке, и все, ты уже не являешься праведником. Этого никто не знает. Нужно, чтобы стать праведником, надо сказать: Господи, прости меня за такие мысли. И только тогда опять будешь праведником, но через кровь Христа. А когда нету крови Христа, один раз плохо подумал, и это лежит на тебе. Его ж нечем снять. Его нельзя ничем уничтожить. И потом Священный Писатель говорит: нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагубы на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Вот этими словами апостол Павел доказывает, что нет праведного, нет ни одного. И если кто-то является праведником, то только через кровь Христа, только через Священное Писание. Иначе просто невозможно быть праведником. в мире. Потому что очень часто законы этого мира, они противоречат законам Евангелия. И как бы он ни хотел быть праведником, то в своих глазах он может быть праведником, но в глазах Божьих нет. А ведь определять, кто праведник и кто неправедник, не дано людям, а Богу. Вот почему вне Христа и без Христа невозможно быть праведником и невозможно быть святым. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. А может быть, кому-то и покажется сегодня, что искал Бога. Но вы знаете, это было только потому, что кто-то молился, и Бог создал такую обстановку. А вообще, по своей натуре, человек способен возвышать сам себя, и самому хочется быть Богом. И люди говорят, я хочу быть свободным, я никому не хочу подчиняться. Это, в общем-то, для многих людей, это их жизненное кредо. Но вещий кред в том, что если он не подчиняется закону Божию, то он не свободен. Потому что только закон Божий есть закон свободы, закон жизни. Понимаете, как это все-таки интересно? Я свободный человек, делаю, что хочу. Что имеется в виду? Хочу курить – куру, хочу пьянствовать – пьянствую, хочу блудничать – блудничаю, хочу ругаться – ругаюсь, хочу идти на работу – иду, не хочу – не иду, хотя тут, наверное, не совсем так хочу – не хочу, но все-таки есть и не хочу, и могу это сделать. Но ведь это не является свободой, ведь пьянствовать – это ненормально. Злословить ненормально. Вообще благословлять это нормально. Почему люди так делают? Потому что они не свободны. И многие это испытали в своей жизни. Потому что когда пошли скандалы в семье, когда пошли проблемы на работе, и когда они решили завязать совсем, то они ничего не могли завязать. Утверждать, что они свободны, они оказались пленниками. Вот и все. А вот когда заповеди Божии соблюдают, то действительно, это законы свободы. Поэтому вот то, что Павел здесь написал, он просто перечислил некоторые стороны жизни, которые указывают на то, что праведного нет ни одного. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб. Указывает на гортань. Но ведь гортань произносит то, что скрыто внутри. И здесь Павел направляет во внутренний мир человека. А внутренний мир человека – сокрытый от нас, он, оказывается, гораздо более богатый, чем наружный. Почему? Потому что вы не все рассказываете, что вы думаете. Вы не все делаете, что вам хочется. Вы не всегда так поступаете, как вы хотели бы поступать для своего удовольствия. Есть разум, есть ориентир Слова Божие, и мы просеиваем. И очень много остается внутри. Поэтому можно казаться снаружи праведником, а внутри таковым не быть. И Слово Божие, когда оно смотрит на проблему, оно смотрит в корень этой проблемы. И когда здесь Павел сказал, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, и яд аспидов на губах их, то прежде чем вылезти на губы, он лежал уже здесь. А что там лежало? Смотрите, яд аспидов, обман и мертвый гроб. Почему я сделал такой переход? Потому что Павел здесь начал с гортани. Гортанник – открытый гроб. А в этом гробу обман и яд. Но он сначала лежал в сердце, внутри человека, а после был выдан. И так Павел обнаружил умещилище сердца человека. Если вы сегодня будете откровенны сами перед собою, то вы и сегодня, наверное, что найдете что-то. Когда вас горечи полно бывает, когда вы готовы были испепелить, когда готовы были высказать ядовитое что-то, но не высказали, слава Богу, то вы хорошо сделали, но вы признайте, что оно было. Вот в чем проблема вся. То, что вы этого не сделали, хорошо. И не надо делать. Не всегда надо спешить говорить. Не всегда надо спешить обсудить. Не надо этого делать. Но признайте, что оно есть. А вот это надо выбросить. И если бы его не было внутри, оно не было бы и на устах. Почему? Библия так говорит. От избытка сердца говорят уста. И сейчас вы можете определить свое наполнение внутреннее, что у вас есть. Да? Значит, оно вот это бу-бу-бу вот здесь сначала. Ропот, нарекание. О чем это говорит? Что ваше сердце этим переполнено. Когда оно не переполнено, оно не выливается. Вы поняли, что я сказал? Сосуд имеет свой объем. В него можно наливать до определенного предела. Там есть граница. И вы сами это знаете. Сначала было что-то, ну, негодование. А потом вы его удерживали, оно как бы не может. А потом начинало расти. Вам становилось еще труднее выдерживать. Но вы все равно как пробку заткнувши держали. А оно все росло, потому что вы его подпитывали. А потом однажды оказалось так, прорвалось наружу все. Со звоном вырвалось. Почему? Переполнилось. Нет праведного ни одного. И если сегодня мы праведники, то через кровь Христа, Господи, прости. Если понимаю, знаю и часто удержать не могу. Ноги их быстры на пролитие крови. Здесь не идет речь о том, чтобы брали нож, кого-то убивали. Но сначала вот идет язык, уста. Языком тоже можно проливать кровь. Вы помните место Писания? «И клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь». Духовных ран от языка очень много. И этой крови проливается очень много. Невидимой, не той физической, которую мы можем видеть, но внутренне, если иметь в виду поражение языком и словами внутреннего человека, очень много. Ноги их быстры, поспешны сказать, поспешны побежать, поспешны выложить. И, к сожалению, не все понимают эту проблему. Без 6 и 9, наверное, будем уже кончать. Да?